Глава 1. Бруклин, февраль 1922 года. Отец мальчика поцеловал его на ночь в последний раз, хотя ни тот, ни другой этого не знали. Мальчик никогда не засыпал без этого поцелуя. Каждый вечер, отправившись в постель, он долго-долго лежал в темноте, не смыкая глаз и ожидая, когда же дверь комнаты откроется, и он увидит свет на лестничной площадке. Потом послышатся тяжелые шаги, заскрипят половицы, и на пороге возникнет неясная фигура. «Эй, малыш, еще не спишь?» — скажет отец глубоким низким голосом. «Не, па, не сплю. Можно посмотреть на твои часы?» Вытащив часы из кармана, отец держит их за цепочку. Они блестящие, с большим круглым циферблатом, с заводной головкой и ободком, в который просунута цепочка, на самом верху. В верхней половине циферблата есть секция, которая показывает фазы Луны. Небо позади Луны темно-синее, а звезды золотые. Иногда Луну почти не видно, она едва выглядывает, но бывает и так, что она полная, красновато-желтый диск. Каждый вечер мальчик просит отца рассказать ему сказку о человеке, который жил на Луне. Отец всегда рассказывает. Затем ерошит сыну волосы, целует его в лоб и спрашивает, не забыл помолиться. «Нет, не забыл», — вертит головой мальчик. «Тогда давай-ка спать». Отец тяжелой походкой выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. Так было и в этот самый последний раз.